Дорогой отец С. Прижать бы вашу голову к груди, обнять, как ребенка, и нашептать вам на ушко сказку о том прошлом счастье в жизни, когда спасительная сила Божьего касания преобразила для вас мир и озарила его радостью. И память об этом должна была лечь прочным фундаментом в основании вашего религиозного опыта. Я не знаю, с каким чувством давали вы священнические обеты и принимали в ответ на них благодать священства. А ведь и это не могло не породить реального чувства близости Божией и спасительной силы касания Божьей благодати и тоже стать существенной зарубкой в духовной жизни. И, дорогой мой, разве все это получили мы по праву своей праведности? Нет и нет. Но как любовь Божию в ответ на вашу первую любовь. Да, Спаситель пришел спасти грешных, и когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. И сколько сейчас людей, уже, казалось бы, погрязших в пучине самого мерзопакостного греха, получают спасительный толчок от Господа к возрождению души. Это я вам из повседневного опыта духовника говорю. Толчок получили, а дальше должно быть осознание чуда Божьей любви, преобразующей жизнь. Не гордостное самомнение о полученном даре, но осознание своей крайней греховности, своего полного бессилия снять с себя коросту проказы, поразившей все существо, и вместе с тем бесконечной благодарности Богу и упование на Его силу и милость на будущее. Свое же только желание и посильный труд. Не сверхсильный, ведь нельзя требовать и от себя того, чего в настоящий момент ты сделать не в силах. Батюшка дорогой, безысходность у тех только, для кого не светит свет Божьей истины и правды. Ваша безысходность может быть от неправой внутренней установки. Не мы с вами спасаем, не мы с вами даем силу к жизни. Все от Бога. Мы же лишь посредники, свидетели, указатели. Тяжело выслушивать исповедь современного человека, но она же и порождает в душе духовника жалость к человеку, начало любви, зрение вражьих происков. А главное в том, что такой человек переступил порог церкви, увидеть несомненную Божию любовь к самому замотаревшему в грехе грешнику. А вы устали, а вы поддались самости, а вы забыли, что мы и учителя, и ученики одновременно. И уроки духовной жизни для нас сугубы и рассчитаны на всю жизнь. И чередуются духовные прозрения и взлеты со спадами, и все надо пережить. И это наука из наук, и, думаю, посложнее институтской. Так что, батюшка, не унывайте. Живым сердцем, изнывающим от недоумений, прильните ко Господу, до конца пройдя сквозь искушение и получив взамен страданий живое религиозное чувство, живой опыт жизни в Боге. Боже упаси следовать вражьим помыслам, которые уже проложили дорогу к вашему сердцу. Стоять надо насмерть в вере. 7 октября 2000 года. Дорогой отец М., если есть благословение Владыки на создание школы, то не смущайтесь. Время настало такое, что ради спасения погибающего в невежестве неверия человека надо и из пустынь выходить. 70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на пороге, свобода и вседозволенность всякому злу. У нас в монастыре есть и воскресная школа, и детский хор. А вам надо руководствоваться архиерейским благословением. Умудри вас, Бог. Дорогой отец Б., Простите за столь долгое молчание. Получил давно ваше письмо, но болезнь обоих глаз не давала мне возможности вам ответить вовремя. Дорогой батюшка, уж если опыт церкви для многих теперь не авторитет, и даваемый священнику в руки служебник и требник не закон, то вряд ли духовный опыт одного священника изменит настроение новаторов. Да, общие исповеди введены как требование жизни святым праведным батюшкой Иоанном Кронштадтским. Но какие это были исповеди? И какой батюшка их принимал? И сейчас во многих приходах общую исповедь практикуют. Но когда люди, кающиеся, подходят под разрешительную молитву, они дополняют общую исповедь тем, что тяготит их сердце. То же самое и в отношении только-только входящих в церковь. Ведь формализм и равнодушие священника не даст им и войти в церковь, и тем более в ней укорениться. А отвечать за это будет каждый священник. Мне в свое время, когда я только начинал служение, а это было в 1945 году, пришлось столкнуться с подобными явлениями. И на мой вопрос об этом святейшему патриарху Алексею I, он меня рукополагал. Он ответил: «Что я дал тебе при рукоположении?» «Служебник». «Так вот, все, что там написано, выполняй, а все, что за сим находит, терпи, и спасешься». «Спасайтесь же, дорогой батюшка, отец Б. Священство – добровольное мученичество. Труд велик, а награда за него безмерна». Дорогой о Господе П. Я благословить вас на принятие сана не могу. Это властен сделать только ваш духовник, рекомендуя вас, и архиерей, который, зная ваши препятствия, все же решит, что возможность к рукоположению есть. Я же от себя только скажу вам, что если препятствия серьезные, то в будущем с принятием сана человека, дерзнувшего на это, ждут очень многие скорби, вплоть до невозможности стоять у престола. Поэтому хорошо все обдумайте и посоветуйтесь с владыкой. Дорогой Ю.Г., благодарю вас за все знаки вашего внимания ко мне. И сам поздравляю вас с попразднеством Успения. Праздник нынче прошел благоволением Матери Божией одухновенно, и множество людей уехали из Печор, увозя живое чувство и свидетельство о милости Пресвятой Владычицы к нам. Не было еще времени у меня прочитать составленную вами книгу «Летопись о нашем монастыре и его подвижниках». Но держать ее в руках приятно, и фотоматериал подан деликатно и со вкусом. Спасибо за труды и поты, как говаривал рязанский архиепископ Николай Чуфаровский. О священстве скажу вам словами апостола: «Желающий священства доброго дела желает, но всякий сам в первую очередь должен решить, по силам ли ему сие добровольное мученичество, сохранил ли он своей жизнью залог и возможности, чтобы приступить к сему великому таинству и служению. Дорогой Ю.Г., и ведь это дело глубокой исповеди духовнику, который и будет вашим поручителем пред Богом и архиереем. Прилагаю вам образец для самоиспытания, слово митрополита Стефана Болгарского. Ну а подвигать процесс рукоположения со своей стороны внешними хлопотами я бы вам не советовал. У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Молюсь о вас и помню».